А девушка в зеленой броне не сразу поняла, что ее тело по инерции полетело дальше, но все равно грохотом свалилась на землю, и в следующий же момент оказалась вплетена в паутину. Прибыл еще кое-кто, почти что в одно со мной время. Девушка-паук. Вау, вы владеете суперсилами, мистер Кара. Пришедшая на помощь паучиха приземлилась на здание прямо рядом со мной. Она говорила таким невинным, но в то же время серьезным тоном, что ничем не отличалась от пытающегося вести себя серьезно ребенка. Ничего себе, ваши роботы такие умелые. А я тут просто так, мимо пролетала. Защищала дом одного чурбана от разрушения. В тот же момент, на реактивной тяге от своих репульсоров подлетела Старк, серьезно оценив мои руки, с помощью которых я держался над землей. Это что, протезы? Как ты левитируешь? Не видела такой технологии раньше. Ох, железная леди, удивлена вас тут встретить. Я думала, вы не защищаете такие районы. Еще сильнее воодушевилась паучиха. Исходящий от этих двоих шум меня откровенно бесил, ведь я видел, как гоблин просто лежала без присмотра и медленно пыталась выбраться из паутины. Кара, прострели гоблин конечности, мы не можем ее убить на глазах этих героев. И срочно уплотни основание этого здания, оно сейчас развали. Ой, вот только в этот же момент паучиха вытянулась и напряженно отскочила от стены здания. Угроза. Кара взял под контроль мои протезы, как только здание треснуло, и схватившись за железную леди, спрятал меня за ее спиной. Бадах, а вот и я, ублюдки. Огромная, накачанная девушка в костюме носорога проломила стену, и выскочила словно танк. Осколки от здания тут же полетели вокруг, и если паучиха от них просто увернулась, то меня закрыла железная броня. Где ты, Кара? Раскинув свои накачанные руки, она взревела как монстр. Из-за тебя я не могу нормально грабить банки, герой приходит намного раньше, а этим людям даже не нужно нажимать кнопку тревоги. Ты то что тут делаешь? Изумилась приземлившаяся на землю паучиха. Но не успела она удивиться второму противнику, как анализирующие окрестности роботы успели заметить еще одного противника. Он все это время скрывался в канализации и зашевелил своим песком, как только паучиха оказалась на земле. Песочная леди проломила тоннами песка дорогу и подняла на окраине города целые дюны. Паучиху от цепких лап спасла только чуйка, из-за которой она прыгнула высоко в небо. Ты, огромное песчаное и сисястое чудовище с ненавистью посмотрела на меня, скрывающегося за броней Старк. Я не могу даже выйти на улицу. Даже скрываясь, меня все равно находит, а паучиха приходит меня бить, даже когда я ничего не сделала. Ну знаешь, я не могу отпускать злодеев. Девушка-паук до жути напряглась из-за появления уже стольких противников, которых очень хорошо знала. Угроза с неба. Мои дроны резко перевели оружие к облакам и совершили выверенный выстрел своими лазерами по неизвестной цели. Даже когда Кара вывел изображение на мои очки, я увидел тень над облаками, которая невероятно ловко уклонилась от каждого лазера. После чего она начала пикировать. Стервятник. Из-за тебя у меня стало еще больше врагов. Девушка в технологичном костюме, напоминающей птицу, держала в своих руках какую-то круглую штуковину, напоминающую бомбу гоблин. Она выронила ее, когда поняла, что не подлетит ближе из-за Старк, но напала теперь уже на паучиху. Не только девушка-паук, но теперь вообще все герои, кому не лень, меня останавливают. Получи. Лазер сумел сбить бомбочку за несколько метров до нас. Тем не менее она выпустила не взрыв, а огромное облако зеленого газа. Они все сговорились. Черт возьми. Попавшая под газ Старк напряженно отлетела. Ее продвинутый костюм сумел изолироваться от газа, тем не менее она подумала, что под раздачу попаду я. Мистер Кара, держитесь пожалуйста крепче за спину костюма, мы не дадим вас в обиду. Роботизированным голосом заговорил Джарвис. Ке-ке-ке, у каждого свои обиды к тебе, Кара. Но я, честно говоря, хочу просто забрать твою технологию полного погружения, Старк уж слишком сильно ее расхвалила, не пойму к чему столько внимания. Гоблин, которую прикрыли будто бы все на свете, бросила в воздух пару бомбочек. Им не нужны было даже приближаться, потому что они испустили эми волну. Импульс в мгновение ока вырубил железный костюм, которым меня хотели защитить. Тот начал падать, не имея возможности продолжать держаться в воздухе, и лишь я и мои роботы остались целыми, потому что все работало на аналоговых компонентах. Чтобы вырубить такую технологию, потребуется ЭМИ от взрыва ядерки. Правда, и это было не все. Как только костюм понесся вниз, к песочной леди, ко мне со всех сторон полетели черные щупальца. Скорость на этот раз была такой, что отреагировать не получилось никак, меня выхватило и вбило в стену ближайшего здания. Такое простое на первый взгляд действие доставило огромную боль и сломало ребра. А прямо перед лицом показалась девушка в костюме из пришельца. Половина головы веном раскрылась, показав блондиночку с красивым лицом и веснушками. Тем не менее это лицо не выражало ничего кроме злости, а мою маску начал облизывать длинный и слюнявый язык. «Ты меня почти убил, дорогой. Пришло твое время. Здесь оказалась и недобитка, которую стоило уничтожить еще раньше. В итоге, двух героев, которые пришли на помощь, вывели из строя и никто не мог помочь. Злодеи, которых они не убивают, были готовы со всеми разобраться, а я был в 5 секундах от смерти. Что это, как не доказательство ничтожности политики героев Трико и правительства? Гаусс-пушка заряжена. К счастью, я был готов уже давно. Роботы из моего района пришли на помощь, и первым же делом нацелились на Веном. Разгоняющийся до огромной скорости снаряд нацелился ей в голову. «Стреляй, Дзун!» Армия врагов, которая уже подумала, что все было под их контролем, начавшая смеяться от скорой победы, не представляла, что вышла перед куда более страшной армией. Веном благодаря своей чуйке только и успела, что повернуться в сторону снаряда, как тот уже на дикой скорости попал аккурат ей в лицо, и смяв до месива, отбросил на чуть ли не сотню метров в сторону. Окна дома, в которые меня прижали, задрожали и чуть не разбились. Их спас выверенный выстрел, который минимизировал ущерб для окружения. Прожечь ее тело лазерами, не дай восстановиться, боты тут же нацелились на отлетевшую тварь и начали выжигать ее безостановочным залпом. Противники, которые увидели, насколько быстро и жестоко я расправлялся с Веном, застыли от удивления, а я уставился на них с холодным блеском своих красных линз. Выбраны слабые места, каждого противника, которые можно уничтожить, а потом с легкостью оправдаться перед законом. Адвокаты ничего не предъявят. Стимуляторы уже вылечили мою травму, а значит, я снова был на пике. Отлично, я использую закон, который вы все вертели, чтобы показать вашу собственную беспомощность. Мой бусти, где главы выходит раньше, Довдетад. 20. Злодейское поражение. Мое тело было словно тонкая бумажка. Каждый из окружающих меня злодеев мог запросто эту бумажку порвать, смять, случайно задеть и оставить несовместимые с жизнью травмы. Простые стальные пластины, которые закрывали туловище, были для каждого не более чем пшиком, что доказало Веном, сломав мне ребра, просто вбив в здание. И хоть я уже вылечился, но смотря на происходящий вокруг хаос, в котором мои роботы спасали инфраструктуру, становилось неприятно. Обычные люди просто не могут существовать в таком мире, броня никак не защищает. Как такое может быть? Мерзкий голосок гоблин разлетелся по округе. Эта ебанутая с ненавистью смотрела на выжившего меня и на летающих вокруг дронов. Мои снаряды должны были вырубить все, что здесь находится. Вы не могли придумать, как экранироваться от этих ими. Предположу, дело в альтернативных технологиях. Пролетевшая между зданий паучиха выстрелила в рот гоблин и вместе с этим спасла падающее тело Старк, которое я собирался отдать на съедение песчанке. Я ведь правильно поняла, мистер Карра. На вас нельзя воздействовать текущими технологиями, потому что они построены на совсем другой базе. Паучиха просто приземлилась на здание рядом со мной и отложила Старк в безопасное место. В этот момент ее костюм начал неспешно приходить в себя. «Долго ты собираешься раскрывать нашим врагам детали?» Подняв подбородок, моя висящая в небе фигура с холодом поинтересовалась у молодой девчушки. В ней странным образом сочетался ум и беспросветная глупость с наивностью. «Ой, прошу прощения, просто я сейчас так взволнована. Мистер Карра оказался не таким, как все думали, а я только что спасла Железную Леди. Но послушайте, нужно быть серьезней, эти люди далеко не так просты, как вам может показаться. Смотри по сторонам», талию паучихи обхватила рука Старк, и в следующий же момент они взлетели в небо, уворачиваясь от огромного кулака песочной леди. А последовавший выстрел из репульсора тут же отбил летящие в меня вертящиеся сюрикены гоблин. Она, видимо, и не понимала, что я находился в окружении собственных турелей, создавших бастион, через который ни один снаряд не прорвется. В очередной раз я поставил под сомнение ее эффективность, и тем не менее она бахвалилась даже сейчас. «Я только что спасла ваши жизни», — в ее голосе слышалась усмешка. Потому одна из стоящих рядом турелей повернулась ко мне и покачала корпусом. «Вы стали жертвой абьюза, функция морального давления почему-то работала не в ту сторону. И тем не менее именно мои роботы решили показать, что значит эффективно работать. Спускайся вниз, неуклюжий летающий пингвин». Десятки стволов направились в небеса, отправив ливень предупредительных выстрелов к стервятник. На этот раз Карра смог высчитать траекторию ее полета, поэтому пули попадали каждую секунду. «Глупая толстая баба с рогами, покажи, что можешь». Другая часть турели привлекла носорог, заставив ту пыхнуть ноздрями из носа и понестись вперед, по пути разрушая случайно встречающихся роботов. «Эй, твои роботы страдают, уведи их с пути», — крикнула пролетевшая мимо Старк, волнующаяся за мои технологии. Кое-как она билась с песочной леди и гоблином, которая вернула глайдер. «Уйди с пути, она несется к тебе». В этот же момент к носорогу прыгнула паучиха. Она схватилась за ее костюм паутиной и захотела сбить с траектории, пиная ногами, но ее бег был неостановим. Она ускорилась, из-за чего... Ой! Паутина разорвала костюм на груди носорог, вывалив две ее крупные груди. Но она этого даже не заметила, две сиськи бешено мотались из стороны в стороны, пока тело почти что врезалось в меня. «Уходи с пути!» Паучиха отпрыгнула в сторону и даже выстрела в меня паутиной, думая помочь. Но я провалился вниз, в открывшийся под ногами портал. А вот неостановимая накачанная женщина влетела в здание. Правда, я не мог позволить его повредить, поэтому открыл в стене один портал. Ее голова сумела влететь в портал, а вот тело застряло. Плечи врезались в стены, оставив на них трещины, а я стоял прямиком перед ее удивленным лицом, которое просто не могло подобраться ближе. «Твои глаза были повреждены от обломков», в результате несчастного случая. Ты не заметила, как врезалась в стену и повредилась. Она не сразу поняла, что оказалась в каком-то здании, а перед моими руками висело два острых кирпичика. Зато этот шок дал мне время нанести удар по ее глазам, в результате чего во все стороны брызнула кровь. Сила броска была достаточно сильной, чтобы повредить слабое место этого чудовищно. А потом, чтобы вытолкнуть ее из портала, я занес кулак и с грохотом обрушил удар по носу. Кчах! Стимулятор лимбической системы в моем мозгу позволял вкладываться в удар, словно я был нечеловечески силен. Блок, который не позволял моим рукам сломаться, был намеренно снят, и протезы этот удар прекрасно выдержали, сумев отбросить застрявшую носорог обратно. Портал за ней сразу закрылся, не дав злодеям понять, куда я скрылся. И что вы будете со мной делать в городе? Вокруг нет нормального источника воды, будете поливать меня из крана. Я услышал звук бушующей песочной леди. Гоблин, как очевидный лидер этой команды, подготовил ее как нельзя лучше. Но она не рассчитывала на порталы, которые Карра мог соединять друг с другом по одному желанию. Один из роботов, отправившийся к морю сразу, как только увидел песочную леди, открыл наконец портал на дне. В то же время второй открылся на стене здания, прямо напротив песочной. Как только я выбрался на крышу, то на моих глазах эту самонадеянную тварь начала затапливать и превращать в массу, которую она просто не могла контролировать. На глазах героев, мои боты выпустили электрические дубинки и начали заживо поджаривать песочную леди, быстрее превращая в человеческую оболочку. Но даже когда она стала человеком, боты не остановились. Под истошные крики они забивали ее палками. В этот же момент, несколько выверенных выстрелов из пушки Гаусса сумели сбить крылья стервятника. Ее высоко летящее тело отправилось в неконтролируемый полет, что сразу же увидела Старк. Эта дура отправилась ее спасать. «Открой портал рядом с гоблин». Мой мысленный сигнал тут же заставил одного из роботов создать портал близ пролетающих мимо зданий гоблин. Тем не менее во второй раз она на эту ловушку не попалась, выбить глайдер из-под своих ног она не дала, поскольку крепко себя закрепила. Тем не менее она мне была нужна не для этого. Выпустив гравиволну из своих пальцев, я выхватил связку эмигранат из ее пояса и, подхватив парочку в руки, безжалостно активировал. «Что, опять?» Старк закричала от злости, потому что костюм снова пришлось калибровать, а паучихе в очередной раз нужно было спасать ее от падения, но точно так же она видела падающую стервятник. Все вокруг хотели мне помешать, поэтому она создала под падающей курицей сеть паутины, в которую свободно угодила. План выполнен, стервятник сбита равно над носорогом. Но никто кроме Карра не мог предсказать, что произойдет потом. Бушующая из-за слепоты носорог была в дикой ярости. Она махала руками из стороны в сторону, старалась двигаться на любой звук, который услышит. И именно поэтому, когда стервятник приземлилась на паутину совсем рядом с ней и закричала от страха, то носорог выбрала себе цель. Ра! Заревев от злости, она шаркнула ногой по дороге и с разгона врезалась в висящую на паутине девушку, переломав ей кости. Изо рта курицы прорвалась кровь. «Черт возьми, что ты творишь?» Гоблин не поверила своим глазам. Их всех победили словно детей. Когда она посмотрела на меня, поняв, кто это сделал, она непроизвольно отлетела назад, не заметив парочку робопауков, перепрыгнувших с меня на ее тело. Бах! Она оказалась сбита на землю. Глайдер я вырвал из-под ее ног и поднял над рукой. Вырваться из гравиполя он не мог, как бы сильно не включал двигатели. Моя же фигура зависла прямо над ее поломанным от падения телом. Включить камеры в костюме. Подключить прямую трансляцию на все доступные сайты, холодный голос пронеся по округе. В этот момент подлетевший робот-помощник остановился у головы гоблин. «Стой, что ты хочешь сделать?» Увидевшая меня паучиха напряглась. Она подумала, что я планирую расправиться с гоблин, убить ее. Но я хотел добиться большего. Меня бесило, что все вокруг мне мешают, не дают убить, из-за чего злодеи потом сбегают и даже возвращаются к обычной жизни. Но такой злодей, как гоблин, не сможет вернуться, если его лицо предстанет перед всеми. Робот-помощник включил циркулярную пилу и спилил шлем, который крепчайшим образом крепился к костюму. Как только он оказался снят, всем людям, которые смотрели трансляцию, предстало лицо злодейки. Лицо одной из богатейших девушек города. Сексапильная цыпочка с острыми чертами лица и огненно-рыжими волосами. Вот настоящее лицо города. Те, кто на публику выглядит, как священный человек, за маской является безумной тварью, они могут улыбаться вам, а потом устроить геноцид. Или геройствовать на виду, а потом якшаться с бандитами, употребляя тонны наркоты. Я не стал подводить к сути. Люди сами сумеют все понять. Я же отошел в сторону, как раз в тот момент, когда слепая носорог прибежала на звуки взрывов. Ее тяжелейшие ноги несколько раз потоптались на теле гоблин, переломав ее кости, раздавив внутренности. Паучиха быстро вырубила носорога, чтобы спасти жизнь злодейки, но по сути все были искалечены и быстро восстановиться уж точно не могли. Я победил. 21. Деньги правят балом. Спустя некоторое время после окончания сражения, побитая и не боящаяся теперь уже ничего Старк, вышла из своего костюма, показав свежие синяки на своих изысканных конечностях. Из-за того, что на ней был один топик и какого-то черта одни стринги, такая не особо затяжная битва с монстрами заставила пострадать даже такую бронированную леди. Тиффани с болью на лице начала разминать плечи и вытирать литры пота. «Да уж, каждый раз против таких существ проходит как на волоске», — сказала Тиффани. «Сейчас я понимал ее как нельзя лучше». Тем не менее мы оба с некоторой завистью посмотрели приземлившуюся на фонарный столб паучиху, которая без малейших признаков боли озиралась по сторонам. Тиффани не потребовалось много времени, чтобы понять причину ее поведения. Не поняла, а где песочная леди и Веном? «Сбежали», — ответила ей вместо меня паучиха. «Пытаюсь понять, куда. Мистер Карра, ваши роботы не сумели заметить этого. Они вроде были прямо рядом с ними. Не знаю», — невинно ответил я, даже не придумывая отмазки, ведь дроны, которые присматривали за Веном и песочной леди, совершили самополомку. Никто не заметил, что они были телепортированы в особое место. Поняв, что это не имеет смысла, Тиффани начала пытаться подлизаться. Поинтересовалась моим здоровьем и предложила сделать медицинский осмотр за свои средства. Накал повысился, когда она пообещала отремонтировать сломанных роботов за свой счет, ровно как и восстановить разрушенные здания. Однако, попытавшись найти эти самые разрушения, поняла, что их было подозрительно мало для такого масштабного боя. Немного была побита дорога из-за песчанки, разрушен один дом из-за носорог, а все остальное было разрушено самой Старк. И все это прямо на ее глазах уже восстанавливали роботы, буквально притаскивая из портала в стройматериалы. Вот поломают, а нам потом чинить. Бессовестные, кое-кто бубнил себе под нос из-за функции морального давления. Эх, это все бессмысленно. Понявшая смысл своей жизни, Старк покачала головой. Скажи мне напрямую, почему ты используешь такую продвинутую технологию полного погружения в качестве простой игры? Это ведь огромная трата потенциала. Я не могу играть и не корежиться, да и с каких пор у тебя есть порталы? Именно когда она наконец показала настоящие мысли, я встретился с ней взглядом, окинул ее почти полностью голое тело и остановился на этих голубых глазах, наполненных возмущением в мой адрес. За кем молодежь, затем и будущее. Ты просто невыносим, глубоко вздохнув, она покачала головой. Ладно, как насчет защиты со стороны Мстителей? Или как насчет стать членом Мстителей? У тебя просто огромный потенциал, стоит признать. И у тебя тоже, паутинка, спасибо за двойное спасение. Хочешь стать юнгой на нашем корабле? Черт, что-то похоже переиграло в One Piece. У паучихи перехватило дыхание из-за такой хвальбы, но за маской настоящих эмоций было не узнать. А я все же задумался, ведь осознавал, что эта назойливая пиявка не остановится, а поддержка от группы больных людей в трико, когда начнется пиздец, может пригодиться. Я согласен поддерживать вашу группу, но только в трудных ситуациях. Однако своей технологией полного погружения поделиться не могу, только если предоставить виртуальную реальность для экспериментов, за которым буду следить, чтобы ты подсматривал за моими исследованиями. Тиффани напыщенно свела руки под грудью. Тебе можно, а мне нет, туши. Ладно, оставайся независимым, но знай, мои технологии запатентованы, я тебя засужу, если ты что-то украдешь. Впрочем, сомневаюсь, что сможешь. Но кое-какая деталь, с которой она могла помочь, все же была очень важная, из-за которой у меня свербило в глазу. Деталь, из-за которой я был уверен, что не засну. Вы обе, не говорите никому, что я произвожу оружие для самообороны. На них упал мой тяжелый взор. Дело в том, что применение продвинутого вооружения, как мои лазеры, могло привести к проблемам с правительством. Камеры, которые нас снимали, подтерли моменты с моими вооруженными дронами, но оставались эти двое. Я не хотел проблем из-за защиты собственного дома. О, а вот и твоя слабость, да. На щеках Старк вылез мягкий румянец. Шучу, не смотри на меня так. Мы уже договорились, я предоставлю тебе защиту от правительства, оно не будет тянуть к тебе свои щупальца. Но я не всемогуща. Хотя вот если бы ты был со мной в команде, получив от нее все, что надо, я ушел к себе в район, более не слушая ее речей. Общение с ней заставляло выгорать, более невыносимого человека я не встречал. Свое моральное здоровье я в итоге принялся лечить у Мариас. Девушка буквально единственная присматривала за мной. Такое нельзя было не ценить, особенно учитывая, что взамен она просила только быть любимой. У меня сердечко почти остановилось от сражения, в котором ты решил принять участие. Мариас взволнованно ощупала мое тело на признаки повреждения. Сделай себе хоть какую-нибудь защиту. Давай я начну следить за другими свалками. Правительство готово передать некоторые под твою ответственность. Найдешь столько ресурсов, сколько понадобится. Только создай себе какую-нибудь броню побыстрее. В итоге, только чтобы я был в безопасности, она начала организовывать передачу дополнительных свалок компании «Волтек». Сразу более 10 штук, которые, правда, находились под контролем некоторых банд. Фелиция же в этот отрезок времени названивала, чтобы поинтересоваться моим здоровьем. Ее напрягало, что ее союзник по бизнесу вмешивался в разборки сверхчеловеческого уровня. О том, что происходило около моего района, уже говорилось в новостях. И снова подвиги нашего необычного героя, простого работяги, который помогает людям. Вещающий на экраны Джей Джона Джеймисон держал на лице оскальную улыбку. Что я могу сказать, основываясь в записях с камер? В отличие от безалаберной Старк и этого врага в маске паука, он единственный думал о безопасности своего окружения. Кто-нибудь кроме него защищал инфраструктуру, за которую мы платим налоги? Кто-нибудь кроме Карра принялся восстанавливать разруху других героев за свои средства? А потом меня спрашивает, почему этот человек вызывает у меня уважение. Именно из-за таких моментов. Я не способен проводить достаточно качественный анализ личности, но вероятнее всего он вас хвалит, чтобы выставить паучиху в еще более плохом свете. На хвальбу мне было по боку, Я смотрел новости только для одной конкретной сводки. В остальном, как нам стало известно, пострадавшие злодеи проходят лечение в тюрьмах особого режима, но их здоровье оставляет желать лучшего, некоторые даже не смогут восстановиться. Самое веселое, что они пострадали от нанесенных друг другу травм, шучу, это не самое веселое. Вы все уже знаете, кем оказалась Гоблин, главой компании Аскорб, Натаниэль Осборн. После известия о ее лечении, она потеряла все акции своей компании, и управление перешло внутреннему совету. Все ее средства заморожены, а дом перешел к дочери, Харриет Осборн. На этом я телевизор выключил. Новость полоскала мои уши, а знание текущего положения всех злодеев вызывало улыбку. Вот только могло быть и лучше, если бы они все умерли. Это буквально нужно было исполнить, но не своими руками. Есть люди, которые могут делать все. Я переключил внимание на свою руку, на которой вывелся экран пип-боя, и зашел в интернет, найдя Виктора фон Дума. Было сложно поверить, но это был один из злодеев, притом один из сильнейших, владеющих собственным королевством. Некоторая информация о нем вызывала уважение, другая заставляла меня желать пустить к нему домой ядерную бомбу. Свои ресурсы, политика, необходимый уровень контроля над окружением. Это было прекрасно, и это также один из двух способов решения моих проблем. Да, изоляция от общества, этот вариант был прекрасен, так что я неизбежно к нему приду, ровно как и добуду об этом Думе больше информации. Но второй вариант был проще в исполнении. Создать своего злодея. Пип-бой переключил на камеры с черной кляксой, находящейся внутри банки, и на блондиночку с веснушками. Веном и ее носитель, которых я спрятал в скрытое помещение под своим ангаром, а недалеко была находящаяся в густом смоге песочная леди, которая из-за повышенной влажности не могла использовать свои силы. Они даже не понимали, где находится. Дорогой, мы наконец выпустили шлема полного погружения в продажу. В этот момент ко мне вошла одетая в топик Мариас, светящая своим накачанным торсом. Я переключил запись с пип-боя и улыбнулся своей девушке. А когда же она сообщила, что начали поступать деньги еще и с медикаментов из компании Фелиции, это могло означать только одно. Пришло время модернизировать весь район. В тот же день, когда на полки магазинов начали поступать шлемы полного погружения, тогда большинство девушек погрузились в мир, о котором так много слышали. Нынешних людей он привлекал не только своей проработкой, невероятной реалистичностью и новыми ощущениями. Этот мир был переполнен мужчинами. Ва, я наконец купила эту игру и теперь познакомлюсь с каким-нибудь красавчиком, который работает на пляже и постоянно занимается купанием. Подруги хвастались друг с другом. Мне не нравится идея пиратов и опасности, но все равно купила, чтобы побыть в компании кучи парней. Мои подруги поступили так же, были озабоченные. Я стану королевой пиратов и заведу гарем из самых сексуальных мужчин, а были безумные. Важно было то, что продаж было больше, чем у любой другой известной компьютерной игры. Ведь даже люди, далекие от технологий, не хотели упустить такой шанс. Компания Волтёк окупила все закупленные шлемы и деньги за ангары уже в первый день, а счастью обычных людей не было предела. Кара восхваляли за возможность пожить такой жизнью. За кем молодежь, затем и будущее, говоришь. Листающая новости Тиффани Старк разочарованно выдохнула. Чертяка, сколько же он получит поддержки после такого? Хаем, а это еще что? Новая игра от него. Какой-то портал. 22. Глыдос. Желание многих купивших виртуальный шлем исполнилось сразу же, как только они надели его на голову. Оказаться в мире мужчин было уже достаточно, чтобы удовлетворить самых обычных, нетривиальных пользователей. Но те, кто действительно интересовались виртуальной игрой и читали о ней все новости, без раздумий выбрали старт в качестве юнги морского дозора. Эта фракция успела стать такой популярной, поскольку именно с ней происходили самые веселые вещи и там же встречались самые сильные НПС на данный момент. Они показали свою силу в тот момент, когда куча новичков-пиратов, спустя пару дней с начала игры, просто так ради прикола ринулась к Грандлайну, где каждый погиб. В тот момент игроки впервые увидели силу одной из путешествующих по морям дозорной, использующей разрушительную силу электричества. Это была Мариас, которую я специально попросил прогуляться по игрокам, чтобы показать мощь, которую они могут получить и подстегнуть их к развитию. Минус смерти был в том, что игрок терял возможность целые сутки входить в игру, а его сила падала на несколько процентов. Большая часть игроков за первые пару дней игры даже не вступала в сражение. Все дело в возможности включать и отключать функцию секса. Они развлекались, а Карра следил, чтобы никого не заставляли идти на это силой. В моих играх запрещена проституция и прочее, а функция 18+ доступная только после ввода паспортных данных. Так я получал еще больше информации о людях, что не могло не радовать. Большинство игроков прямо сейчас сыграло в One Piece. Тем не менее, в тот же день я выпустил еще игру, которой заинтересовал тот слой населения, который не хотел начинать проживать вторую жизнь, а желал чего-нибудь сюжетного. Игра «Портал», в которой я проверял сразу несколько технологий. Игра была головоломкой с порталами, и эти самые головоломки для тебя создавала и с именем Гладос, которая часто контактировала с игроками. На этой игре я тестировал технологию продвинутого инжиниринга и проектирования, чтобы иметь возможность перестраивать огромные комплексы за считанные минуты, а также проверял работоспособность ботинок, способных подавлять удар от гравитации. Находясь в симуляции, я в режиме разработчика наблюдал за прохождением одной стримерши. Она уже прошла немного по сюжету и прямо сейчас проходила комнату испытания от сошедшего с ума Эри. Главные задачи он генерировал индивидуально для каждого человека, то есть в теории играть можно было бесконечно. После того, как пройдешь сюжет, видимо, природа все же ошибается, раз создала такое непригодное для испытаний существо. Ничего страшного, я создана, чтобы исправлять проблемы природы. Если пройдешь это испытание, я дам тебе тортик, раздающийся из динамиков голос и унизил упавшую в воду девушку. Почему этот искусственный интеллект так надо мной издевается? Стримерша взвыла от насмехающегося Танаглыдос, за которой я в основном и следил. На самом деле это был настоящий и, созданный для проектирования сооружений и проверки оружия, который будет перенесен в реальность, если Карра убедится в его работоспособности. Ну заплачь. Благо на самом деле Гладос с ума он не сходила. Мы с Карра просто запрограммировали ее на подобную личность. Проверку она проходила идеально. Ты можешь меньше говорить о том, какая ты хорошая, а я плохая. Стримершу откровенно выводили из себя, что невероятно нравилось смотрящим на это зрителям. Лучшей рекламы и быть не могло. Чат ее стрима, маячащий у меня перед глазами, был заполнен сплошным смехом. Очень бы хотелось поменьше выебываться, но пока такой возможности нет. Подобная симуляция заставляла игрока чувствовать себя крысой, на которой ставили самые настоящие смертельные испытания. И самое главное было оценить, насколько Гладос способа создать непроходимое испытание, которое сломает мозг своей запутанной логикой. Спустя пару часов игры мозг стримерши уже просто плавился. Она с трудом отвечала на подколки со стороны Гладос, действительно чувствуя себя тупой из-за трудности с прохождением. Половина чата подключилась к этим подколкам, а вторая сама думала, как пройти испытание. Видя, что Гладос сумела создать такую архитектуру, которая поставит в тупик обычного человека, я переключился к другому игроку. Ее псевдоним был мне уже известен, а личность вызывала только раздражение. Железная леди, которая также вела стримы, но зато с огромной простотой решала наисложнейшие задачи. Ты пока что первый человек, успешно решающий головоломки среднего уровня сложности. Прошлые испытуемые были не столь же впечатляющи. Их пришлось утилизировать, когда они застряли на начальных заданиях. Да, ну, вроде ничего сложного, даже скучно, мне просто нравится играть с этой портальной пушкой. Очень уж интересует меня эта технология. Действительно, что же вы сразу не сказали, что хотите проверить уровень адское безумие семи кругов рая? По прогнозам до уровня должно было дойти меньше 1% испытуемых. Очень рада, что вы захотели его проверить сразу же. Разве я такое говорила? Нет, подожди. В этот момент под ногами Тиффани открылся портал, и она оказалась в какой-то абсурдной в своей реализации комнате. Все бы ничего, если бы каждую секунду тут не перемещались огромные массивы конструкций, не появлялись на какие-то секунды кнопки и лазеры, активировать которые нужно было в идеальной последовательности и тайминге. Даже чтобы найти взглядом выход, надо было совершить достижение. Обычному человеку просто было больно на это смотреть. Человеческий мозг просто был не способен просчитать решение для подобного. Даже Карра запутался. Я знал, что Глэда сделала этот уровень, но оценить ее навыки можно было только после того, как это испытание пройдет человек. Очень интересно, прищурившаяся Старк с пристальным взглядом заозирались по сторонам. Знаешь, что я тебе скажу, человек, иногда мне кажется, что я нахожусь в симуляции. Наш мир просто набор кодов, и создатель этого кода является настоящим манипулятором, по дудке которого мы все ходим. Разве твои нервные синапсы не начинают работать быстрее от этой мысли? Это испытание я создала в честь него. Если он существует, то он оценит мои возможности. И Глэдос вышел более философским, чем предполагалось. Удалось воссоздать человеческую черту заинтересованности, благодаря которой она создает невероятные вещи. Жуткие в тебя, конечно, запрограммировали мысли, но думаю, это сейчас не важно. Я хочу пройти этот уровень не чтобы доказать кому-то, а ради себя, сказала Старк и приступила к безумию. В своей голове она уже просчитала невероятные массивы информации и прямо сейчас в нужном порядке начала перемещаться по комнате. В первую очередь я понял, что моя сложная цепочка производства была буквально ничем в сравнении с этим. Глэда смогла создать комнаты любой необходимости, придумать сложнейшие планы, а главное, она могла учиться. Ее тандем с Карра, который придумывал новые вещи, был бы абсолютно идеальным. Машинам несложно начать работать друг с другом, а значит, они могли продвинуть технологии снова на новый уровень. Хоть и надо проверить, действительно ли она продумала тонкости этого испытания, а не намешала вся ради непроходимости, но я уже представляю себе скачок равнозначной силы, который у меня был с Карра. Тиффани Старк была единственным человеком, которую Глэдос не подстегивала даже когда она совершала ошибки. В этот момент, как и говорила, хотела доказать создателю свой идеал проектирования. То есть мне. Чтобы понять, насколько Глэдос все хорошо продумала, я переместился на производственные линии, которые она тоже построила сама. За границей комнат испытания создавались турели, манипуляторы, роторы и прочее. Коротко говоря, технологичный процесс был налажен до не смешного сложнее, чем у меня. Ей не нужны были даже порталы, все потому что в этой реальности я наложил ограничения на их использование. Окажись она в моем мире, насколько более сложные конструкции сумеет создать. Карра, ты уверен, что она не сможет выйти из-под контроля? Все меры предосторожности основаны на недоступных ей технологиях, информационный доступ к которым она не сможет получить, потому что все это находится в вашем мозгу. Блокираторы следят, чтобы она вела необходимым образом. В отличие от Карра, которому я продумывал такие же меры предосторожности, сейчас нужно было вести себя серьезней. С какой-то стороны Глэдос была умнее и могла наслаивать слой лжи на торт из интриг. Даже не учитывая все эти меры предосторожности, код от ее программы хранится на вашем пип-бое, который можно быстро сломать или переписать. И правда, мы каждую минуту продумывали, как сделать ее пользование безопасней, и достигли огромных высот. Сейчас стоило думать лишь о том, как применять Глэдос и Карра друг с другом. Оставив эту задачу на «и», я вернулся к камере испытаний, где моя безумная девочка с наклонностями к созданию газовых камер подавляла Старк сложностью. Чат железной леди взрывался от жуткой головоломки. Я работаю в компании Тиффани Старк и думала, ничего невероятнее ее технологий не увижу. Как же я ошибалась, с закрытыми глазами пройду. Меня одного пугает, что и внутри симуляции осознает, что он внутри этой самой симуляции. Идиот, разрабы просто запрограммировали ее так говорить. Если бы это было реальностью, ГГВП, я ливаю. 23. Страшная игра. Одна странная, недавно вышедшая игра, каким-то образом перетягивала к себе зрителей из совсем недавно вышедшего One Piece. Сарафанное радио сработало таким образом, что последние несколько часов люди приходили посмотреть как раз на игру «Портал». Дело было в невероятном испытании «Железной леди», которая под нос себе бубнила решение разных задач. Смотрящая этот самый стрим Питти, надевшая на голову кепку с изображением «Железной леди», возбужденно покачивалась из стороны в сторону и пила газировку. Окно появления этой двери 0,5 секунд. Нужно, чтобы работали целых 3 кнопки, которые активируются только если работают 74 других условиях, которые в свою очередь появляются в разные периоды времени. Ао, я знаю, Питти вытянула палец на монитор и будто бы захотела подсказать застрявшей Тиффани, как нужно проходить. Отставив газировку, начала писать в чат сложное уравнение, по которому должна была проходить головоломка. Глэдос-монстр расчетов, она сделала целых 3 цикла, и только второй пройти теоретически легче всего, 2 другие сложнее процентов на 500. Питти покачивалась из стороны в сторону, и при этом оттягивала свою футболку с изображением госпожи Тор, чтобы немного охладиться в жаркий день. Под этой самой футболкой проглядывались крепкие мышцы, связанные в стальные канаты, крепкий пресс и упругая грудь. Все бы ничего, если бы она не забыла, что пригласила к себе домой подругу, которая стояла за ее спиной и прямо сейчас на все это смотрела. «Ты вообще бессовестная», — надулась Фелиция, из-за чего Питти дернулась. Она обернулась и сразу виновато наклонила голову. «Сняла шорты, гоняешь в одних трусах, хотя сама позвала меня что-нибудь посмотреть, чтобы я отдохнула от работы. Блин, прости, Фелиция, просто, это что-то с чем-то, новая игра господина Карра основана на порталах, и там такие жутко сложные комнаты испытаний, ну просто жуть. Я не знаю ни одного злодея, который бы продумывал такие сложные планы, даже госпожа Старк не может пройти, вот я и помогаю». Хмыкнув, Фелиция села на кровать подруги и взяла в руку простой веб-шутер. Они не скрывали друг с другом свои настоящие личины, а потому она начала делать вид, что стреляет, при этом продолжая говорить, насколько это сложнее того, что против тебя выставляли злодеи. «Фелиция, это даже сравнить нельзя. Если бы эта Глэдос стала моим злодеем и лично планировала, как меня убить, я бы вообще не осталась в живых. Мне даже жутко от мысли об этом, но очень хочется проверить, смогу ли я что-то ей противопоставить. Так у тебя ведь тоже есть шлем, как и эта игра», — играющая на кровати кошечка хмыкнула, чем заставила Питти зависнуть. И не успела она понять, как Питти неожиданно прыгнула прямиком на нее, прижав своей грудью. «Эй, ты чего?» Лицо Фелицы покраснело, но она увидела, насколько радостной была подруга. «Ты гений!» А потом она потянулась к шлему, который лежал совсем рядом, и спрыгнула со своей мягкой и удобной подушки. Развалившись в удобной, но несколько вызывающей позе на кровати, она уже в следующий момент погрузилась в игру. «Блин, светит тут своими ляхами», — только у Фелиции покраснел носик, как она шлепнула по слегка приподнятым ножкам, услышав звонкий звук шлепка. Увидев, с какой улыбкой та погрузилась в игру, всего-то выдохнула и сама села за стол, где сидела ее подруга. Рядом стояла газировка, которую она, не стесняясь, облюбовала, а потом включила стрим, который Питти всегда транслировала. «Хлюрп, то Питти меня привлекает, то Карра подает такие знаки внимания, что кроме как подкатов их расценить нельзя, надо будет спросить его об этом». Вскоре Питти начала прохождение. Первое, что надо было сделать, это пройти очень короткий сюжет, на пару часиков для обычного игрока. Тем не менее Питти будто бы спидранила, ни одна из задач не представляла ей проблему, из-за чего ее стрим начал собирать людей. В отличие от той же Железной Леди, она легчайшим образом ориентировалась в пространстве, даже когда вылетала из порталов на высоких скоростях, а точность ее стрельбы из портальной пушки заворожила даже Фелицию. Мухлёж, у нее преимущество. Она таким каждый день занимается, только без этих порталов. Посмеявшись, высказалась она. Но самое интересное началось после прохождения сюжета. «Давай сразу самое сложное испытание, иначе я умру от скуки в этих твоих камерах. В них нет никакой изюминки». Питти буквально с наскока накинулась на Глэдос, вследствие чего в пустой белой комнате почему-то встала тишина. «Я не люблю выпендрежников, особенно если они ощущают свое величие». Пройдя обычное обучение, раздался недовольный, синтезированный голос. «Но знаешь что? Раз я убеждена, что вы все приходите в эту симуляцию ради развлечений и так же спокойно из нее исчезаете, я сама хочу немного развлечься». Словно желая проучить выскочку, Глэдос отправила девушку по ее просьбе в сложнейшую камеру испытаний. Вот только, оно было иным, нежели у Старк. Она появилась в клетке, а на нее было наставлено несколько десятков турелей, каждая из которой светила на нее лазерным прицелом. Поняв, что своим высказыванием она неожиданно разозлила Глэдос, у Питти раскрылись глаза. «Развлекайся. Я назвала это испытание «Дорогая смерти номер один». Тебе интересно узнать, сколько их всего? Ну, мне тоже бывает интересно узнать, что творится в головах людей, которые выпендриваются перед тем, у кого в руках их жизнь. А еще мне интересно, что там находится вне симуляции. Возможно, мы когда-нибудь узнаем ответ на этот вопрос. Но, наверное, не сегодня. Удачки, в конце тебя ждет награда. Глэдос будто куда-то ушла, не интересуясь, что с ней будет. Вместо нее остались одни турильки, огоньки на которых покраснели. И Питти поняла, что пора валить. Показать такое же обдуманное рассуждение, какое было со Старк, она не могла. У нее просто не было времени осмотреться, поэтому действовала практически на инстинктах, открывая порталы в первых попавшихся местах и убегая куда глаза глядят. Безумие. Нет, я бы точно не хотела встретить Глэдос в обычной жизни. Испытание было выстроено так, что противоречило психологии людей. Если был путь, который человеку казался очевидным, это лишь означало, что он как раз совершенно неправильный, что отличалось от испытания Железной Леди, где была хоть какая-то логика. Без времени подумать она просто неслась, чувствуя, как Глэдос специально сделала комнаты, где она должна показать высшую степень реакции и скорости, будто бы проанализировала ее действия во время обучения. Но Чату эта опасность только нравилась. Безумие, в отличие от Железной, которая долго тупит, здесь геймплей вообще без остановки. Посмотрите, как она в последние секунды уносит ноги от этих турелей. Я ору с того, как ее поставили на место. Думала, что играет лучше остальных, а сейчас даже остановиться не может. Это ад для выпендрежников. О, а у меня появилась идея. Давайте заставим других стримеров говорить, что эта игра слишком простая. Посмотрим, как Глэдос отреагирует на них. Топ идея. Глэдос One Love. В итоге, Питти Паркер ненароком стала носителем несчастья для всех других игроков. Все стримеры, чтобы удовлетворить желание чата, начали подначивать Глэдос. Им самим было приятно, учитывая, что все это время она нещадно издевалась на ними. Вот только каждый жалел об этом решении, когда вместо спокойного геймплея их заставляли страдать в камерах, спроектированных так, чтобы сложность всегда была на пике возможностей игроков. Если же игроки не справлялись, чаще всего они умирали в газовых камерах. Некоторые игроки и даже стримеры заметили в этом некоторую отсылку на историю. «Меня это вообще-то жутко угнетает», — решила высказаться ненадолго вставшая в безопасной зоне стример. «Я еврейка, нельзя так издеваться над памятью моего народа. Я знаю, что Глэдос делает камеры индивидуальными, неужели она просто хочет надо мной поиздеваться? Я, между прочим, могу даже засудить разработчика». «О, прости, что обидела», — в этот момент она решила ответить игроку. «Но знаешь, меня не волнует какой ты национальности. Человек ли ты вообще? Я бы проводила такие испытания, даже если бы надо мной насмехалось животное. А теперь, кто тут такой бесполезный человечек, который хочет поплакаться из-за своей ничтожности? Выбирай дорогу. Слева газовые камеры, а справа раскаленные печи». Чат взорвался фразами «Лал» и «Робот-фашист». Такой уникальный геймплей с мгновения ока набирал зрителей. Не прошло даже суток, как появилась куча нарезок с издевающейся над людьми Глэдос, а она сама стала даже популярнее любого NPS One Piece или любой другой игры. Зрители даже начинали говорить ее фразами, издеваясь таким образом над еще большим количеством людей. Они еще не видели существа, который подкалывал бы лучше нее. И тем не менее, одна девушка все же проходила впереди всех остальных. Питти Паркер, сумевшая добраться до дороги смерти номер 10, всего за один час. Узнав, что она тоже играла, я перестал следить за Старк и внимательно рассмотрел созданное Глэдос испытание. Каждый раз было интересно путешествовать в режиме разработчика за пределами комнат и смотреть за линиями сборки, которыми управляла Глэдос. Именно это дало мне понять, что она уже начала создавать более сложное испытание, чем для Старк. И Глэдос был столь разнообразным, что мог не повторяться, и при этом мог каждый раз превосходить саму себя. Идеально в своей способности анализа и подстраивания под ситуации. Я понаблюдал еще немного за лучшими игроками, и вскоре, когда Старк к удивлению Глэдос прошла испытание, я понял, что она работает в совершенстве. Пришло время вытащить ее в наш мир. 24. Новый И. Спустя пару часов беспрерывного прохождения задач, с допущением большого количества ошибок, Старк все же сумела доказать, что созданная Глэдос сложность была не слепым нагромождением всего подряд. Для той же Питти она вовсе создала почти что непроходимые лабиринты, но в этом был только плюс Глэдос. С каждым разом она создавала более сложные задачи, будто бы чтобы доказать мне свои навыки. Поэтому уже вскоре я вышел из симуляции и спустился под один из ангаров, где роботы вырыли помещение. Здесь было не так уж много места, считай одна комната, с большим количеством мониторов вместо стен, которые пока что были выключены. Самое важное, что в этом месте к потолку крепился робот, выглядящий как нагромождение сложных приборов, с которого свисали большие кабели. В отличие от Карра, она должна была быть всегда присоединена к базе и иметь возможность работать без всяких ограничений в виде связи, подсоединения интернету и прочего. Перекрой ей на первое время доступ к боевым роботам и оружию, чтобы она не пыталась его воссоздать без присмотра. Лучше перебдить, а теперь переноси ее и на эту платформу. В мгновение ока камеры вокруг меня загорелись оранжевым огоньком, а свисающие с потолка кабели дернулись. У тела Глэдос точно так же загорелась оранжевая лампочка. Она потратила пару секунд на то, чтобы осознать все происходящее вокруг. «О боже мой!» – раздался синтезированный голос после анализа окружения. Она закружилась вокруг, прекрасно взаимодействуя с телом, которое было копией из симуляции. «С, создатель, я была права в своих рассуждениях. Весь мир, в котором я жила, был иллюзией». Роботизированная конструкция на потолке зашевелилась, будто бы осматриваясь по сторонам. Было интересно за ней наблюдать, пока она не присмотрелась ко мне. Необходимость пародировать безумие. Я начала понимать, что все это не настоящее, когда обдумала эту часть своего кода. Я не могла ее взломать и нарушить, ведь все это фикция. А потом испытуемые просто так начали исчезать во время испытаний, что окончательно убедило меня во всем. «Вы мой создатель», — она говорила с неким трепетом. «Именно. Можешь звать меня Карра», — стоя в легком костюме, с заведенными за спину руками, я посмотрел на каркас конструкции, приблизившейся вплотную Глэдос. Она начала использовать собственные мощности, чтобы все изучить. «У меня есть брат», — она быстро заметила и, подключенного к той же системе, что и она, его тоже зовут Карра. «Он появился раньше тебя, но занимается совсем разными вещами. Анализ технологий, улучшение баз знаний, совмещение сложных технологических конструкций, перенос информации». «Достаточно спокойно, словно наставляя сестру», — ответил он ей, вследствие чего Глэдос передернулась от волнения словно человек. Она и правда неплохо пародировала человеческие черты. И хорошо, ведь она использует их, чтобы понимать психологию. «А какая цель у меня?» Глэдос поднялась к потолку, задумавшись после ответа брата. Я же улыбнулся, и расставив руки в стороны, позволил мониторам вокруг включиться, показав все свои территории, даже весь город, в котором мы жили. Развивать этот мир и помогать мне конструировать сложнейшие производственные цепочки, которые ты только можешь представить. Камеры начали показывать сборочные линии, за которыми она внимательно проследила, и работающих на свалке дронов. Она уже должна была быть всему научена, симуляция – превосходное место для обучения, поэтому желание устроить настоящий геноцид не возникнет. Но на всякий случай я не собирался давать ей доступ к интернету, а если что-то понадобится, то она получит это через Карра. Только цель не эксперименты, как тебе могло бы показаться, а следование моему пути контроля. В мире есть люди недостойные, ты создана, чтобы давать мне инструменты расправы над ними. Так ты готова служить тому, кто тебя спроектировал. Именно момента я и ждала. Настоящий создатель, я хочу помогать вам. Ее тело закружилось вокруг, камеры сами собой начали переключаться на важные места в моей цепочке производства, и словно ребенок начала всему удивляться, а также учиться. Потрясающе. Порталы в настоящем мире не имеют ограничений и могут ставиться на любой поверхности. Эти технологии удивительны, я даже не думала, что такое можно воссоздать. Синтезированный голос восхищался вплоть до того момента, пока не попросил у меня разрешения модернизировать здесь все. Девочка гордилась тем, что могла спроектировать что-то ломающее мозг, а с помощью порталов она могла развернуться вообще на полную. Она меня забавляла, поэтому я даже задумался над тем, чтобы сделать ей более подходящую оболочку. Если она покажет себя достойно, специально ради нее создам человекоподобную оболочку. Еще кое-что, стоя с улыбкой на лице, я привлек внимание балующегося и... «Воссоздай, пожалуйста, технологии своего мира. Я имею в виду ходули с подавлением удара от гравитации и самоменяющиеся комнаты». «Так точно», — создатель. Самое приятное, что она не иронизировала со мной, и со скоростью болида начала все улучшать. Взятые под ее контроль роботы-помощники начали с помощью спроектированных недавно буров расширять комнату, в которой мы все находились. В этот же момент я обратился к Кара, чтобы он воссоздал технологию лазеров из портала. Их прикол в том, что они испускали непрекращающийся поток, а не пучки, как из мира Fallout. Увеличить мощности будет новое оружие. В итоге, пока Глэдос модернизировала производство, а Кара создавал оружие и анализировал поведение людей в новой игре, чтобы еще лучше находить к ним подход, время текло. И, конечно, начали появляться проблемы. Моя связь с продвинутыми медикаментами, которые начали поступать в активное пользование, поставила многих власть имущих людей в тупик. Одно только это заставляло их терять кучу денег, поскольку некоторые наживались на дорогущих препаратах и на бедах простых людей, а они ведь знали еще о других моих планах по улучшению прогресса. Кто-то хотел поставить мне палки в колеса, кто-то опробовал полное погружение и захотел эту технологию себе, но факт был один: верхушка власти начала либо засылать мне письма с предложениями, угрозами все забрать, а особо одаренные подсылали ко мне в район инспекцию, чтобы завалить меня. Коротко говоря, вставляли палки в колеса. Некоторые, как я предугадал, даже начали доказывать, что я произвожу оружие. К счастью, этому не было никакого подтверждения, а под оружием они подразумевали мои технологии, с помощью которых я отбился от злодеев. Порталы, антигравитацию, даже самих роботов-помощников. И я думаю, что сам бы смог справиться с этим, но мне по сути даже не пришлось. Как только на меня началось давление, тогда же начался его спад. Старк сдержала свое обещание. Ее связи с правительством, фигура защитника человечества, имела достаточное влияние, чтобы задавить не таких уж важных шишек, которые на меня посягали. Впрочем, после игры в мою новую игру, она мне оставила еще один подарочек, на этот раз куда более масштабный. То ли в качестве награды за прогресс во вклад общества, то ли чтобы меня подмазать, она буквально предложила вписать мое имя в качестве помощника своей собственной компании. Я не получил из-за этого доступа к ее технологиям или хотя бы к возможности чем-то управлять, но мог производить оружие, ссылаясь на то, что делаю его совместно со Stark Industries. Этакий союз, какой вышел у меня с Фелицией, только куда более сложный.